Глава 39. Кластер лежал в дальнем углу гиперсети. И с того времени, когда экспедиция Прогров нанесла порталы на карту, его посещали очень редко. 5 дрейфующих в пространстве порталов образовывали подобие равноконечного креста, 4 по краям, 1 в центре. Их разделяло расстояние не больше световой секунды. Поблизости не было звезд, планет, больших астероидов. Лишь колючие глыбы, останки 5 больших комет, высохшие и застывшие миллионы лет назад. На каждой гнездился один портал, само собой без персонала. Но было там и кое-что еще, нащупанное локаторами во тьме. Оно оказалось огромным, немыслимо колоссальным, способным вместить солнце, и осталось бы еще много места. «Мы не слишком поздно», — осведомилась Ажье, когда Тунгуска вывел составленный по показаниям локаторов рисунок АБО на стену. «Не знаю. Если мой расчет верен, Ниагара вышел из портала всего 1,5 часа назад». «Так почему же мы не видим его?» Детекторы фиксируют слабый след выхлопа. Похоже, Ниагара уже завернул за край АБО. На это хватило бы времени, если допустить, что он пренебрег безопасностью. Так пойдем за ним. Мы идем. К сожалению, двигатель еще требует ремонта, пока нынешнее ускорение предельное. Локаторы выуживали из темноты все больше данных, и облик АБО на экране вырисовывался все яснее. Сложные методы статистического анализа выжимали все, что можно, из скудных данных. Аж я вспомнила свой брифинг на борту 20th Century Limited. Схема, показанная Питером, была серо-голубоватой, но из-за тусклого света в каюте цветовое восприятие не работало. Представленный тунгусский рисунок выглядел равномерно серым, почти без теней и объемности, лишь с намеками на структуру поверхности АБО, составленной из отдельных симметричных сегментов. На картине Питера структура поверхности напоминала вирус или кристалл, а теперь она больше походила на кожу человека или животного, с грубыми аномалиями там, где процессы заживления еще не успели скрыть целиком следы ран. Создавалось впечатление, что АБО не соорудили, а вырастили. Может и так. Никто не имел ни малейшего понятия о том, откуда взялось сырье для АБО. Не исключено, что в этом углу космоса когда-то дрейфовала планетарная система со звездой, разобранная ради создания тонкой прочной оболочки. А возможно, необходимая энергия и масса были извлечены из пустоты путем применения развитой версии того же эффекта, какой люди использовали в капельных двигателях. Ажье глянула на Флойда. Интересно, как он воспринимает все это? «Знаешь, немногим посчастливилось увидеть подобное», — осторожно произнесла она. «Я вполне смог бы прожить и без такого везения», — проворчал он. «Почему-то мне нравилось считать небо настоящим. И солнце со звездами тоже». «Твой мир вполне настоящий. И ты настоящий. Остальное неважно». «Локаторы поймали сигнал», — сообщил Тунгуска, не скрывая волнения. «Вероятно, Ниагара». «Это от его корабля?» — спросила Ажье. «Нет, слишком далеко. Движущееся пятно повышенной яркости на поверхности АБО. Наверное, отражение света его сопел. Конечно, он пытается скрыть струю, но это слишком сложно, если необходимо маневрировать». «Напомни-ка, у нас еще остались ракеты?» — попросила Ажье. «Ни одной. Я дал задание мастерской изготовить еще, но пока ресурсы задействованы для ремонта двигателя. Придется довольствоваться пучковым оружием». «А мы на дистанции выстрела?» «Для этого нужно еще немало пролететь». «А сможем приблизиться?» «Не сможем, если Ниагара не сойдет с нынешнего курса и не уменьшит скорость. Но движение пятна говорит о том, что он замедляется относительно АБО». «Зачем?» – удивился Флойд. «Надо думать, хочет применить коктейль Молотова», – объяснил Тунгуска. «Надо врезать ему до того, как размахнется». «Флойд, ты уверен? Если реактор на антивеществе не проделает дыру в АБО, ты не сможешь вернуться домой». «Дорвите его в клочья и все. О моем возвращении после подумаем. Пару часов назад я не был уверен, что доживу до такого выбора». «Никто из нас не был уверен». Тунгуска хмурился. В его разуме бушевали потоки информации. «А вот это существенно». Он посмотрел на замерших в ожидании Флойда и Ажье. «Судя по новым данным, у отражения 2 источника». «То есть выхлопов 2?» – недоуменно спросила Ажье. «Да, но далеко разнесенных. Они не могут принадлежать одному кораблю. Похоже, от большого отделился меньший. Сейчас должны прибыть надежные результаты локации». Тунгуска прижал палец к виску. «Вполне осмысленно», – прокомментировала Ажье. «Ведь его главный корабль достаточно велик, чтобы нести коктейль Молотова». «Ну да. Наверное, Ниагара хочет вогнать его в стену АБО как таран. Слишком хлопотно извлекать рабочую зону реактора с антивеществом. Тем более, что система доставки уже есть и готова». Ажье подалась вперед, не обращая внимания на боль в спине. «А второе судно – шаттл, которому достаточно всего лишь долететь до Земли-2». «Серебряный дождь на нем», – подытожил Тунгуска. «И Ниагара», – добавила Ажье. Тунгуска закрыл глаза, отгораживаясь от помех реального мира. Я вижу и шаттл, и материнский корабль. Шаттл отделяется на полной тяге от корабля-матки. Хочет уйти как можно дальше от места будущего взрыва, предположила Ажье. Тунгуска кивнул, не открывая глаз. Надеюсь, вы последуете его примеру, поинтересовался Флойд. А как у нас с дистанцией выстрела, добавила Ажье. Пока никак. Поверь, самому хочется нажать на кнопку, аж палец зудит. Оставалось лишь ждать, когда сократится расстояние между ними и врагом. Данные локации прояснили картину происходящего. Сомнений не осталось. От большого корабля отделился малый, и большой на предельной тяге, не жалея своего реактора, пошел к поверхности АБО. Избыточная радиация от перегруженного двигателя давала яркий образ. За судном было легко следить даже с такого расстояния. Часом раньше оно шло параллельно поверхности, а теперь изменило курс и ускорялось под прямым углом к ней. «Мы не можем его остановить», — воскликнула в отчаянии Ажье. «Что бы мы ни делали, адская машина обязательно врежется». «Но разве тебе не любопытно, что произойдет при столкновении?» — осведомился Тунгуска, на взгляд Ажье слишком уж игриво. «Обойдусь и без таких познаний». Тунгуска открыл глаза. «Сообщение от систем реактора. Можно увеличить ускорение до 5G. Больше пока не стоит, не нужно рисковать зря. Амортизационные контейнеры не понадобятся, хотя, возможно, кораблю придется обездвижить нас». «Да пожалуйста», — разрешила Ажье. Стены и пол задрожали и поглотили людей. В темных объятиях корабля было покойно и сонно. Казалось, время то мчится стремглав, то течет густым сиропом. Ажье думала о том, каково сейчас Флойду, в чьей голове не гнездились сверкающие микромашины. Что он думает, находясь так близко от родины и зная страшные опасности, грозящие его миру? «По моим оценкам, столкновение произойдет через 50 секунд», — сообщил Тунгуска. «Я переключаюсь на сенсоры, чья потеря для нас несущественна, и закрываю обычные каналы. Никто раньше не видел взрыва реактора на антивеществе так близко. Непонятно, какова будет реакция АБО на удар». «Насколько близок шаттл к точке столкновения?» – спросила Ажье. «Вдвое ближе, чем мы. Если Ниагара хочет выжить, ему нужна солидная защита. 30 секунд». «А можно без обратного отсчета?» – попросила Ажье, напрягаясь. «Просто скажи нам, когда все кончится, живы мы или нет». Тунгуска уверял, что сквозь барьеры и экраны не проникнет ничего ощутимого. Но Ажье все-таки почувствовала призрачное эхо разрыва, долгое, растянутое, будто далекий раскат грома. «Коктейль Молотова взорвался», — сообщил Тунгуска. «И мы, как можно с легкостью убедиться, живы». Я шутила. «А я нет. Такое всегда приятно подтверждать». Когда выставленные под облучение сенсоры подтвердили безопасность, Тунгуска открыл более чувствительную аппаратуру, взялся рассматривать место удара. В потоке данных разобрались не сразу. Слишком много помех от пыли и обломков, летящих из АБО вишнево-красным фонтаном. Ажье все никак не могла правильно соотнести масштабы. Они просто не поддавались воображению. Фонтан был длиной в сотни тысяч километров, но казался крошечным пятнышком на поверхности АБО. «Область вблизи эпицентра проясняется», — сообщил Тунгуска. «Но пока трудно определить характер повреждений». «Просто покажи нам, что происходит», — потребовала Ажье. Чтобы увидеть ясно, пришлось ждать еще 20 минут, пока мусор не рассеялся, и угол зрения не изменился в достаточной степени. Корабль Тунгуски вышел на ту же траекторию, что и шаттл Ниагары, и направился круто к поверхности АБО на 5G. Люди лежали в защитных коконах. «Они проломились», — сообщил Тунгуска. Капитан послал образ в голову Ажье. Коктейль Молотова проделал на удивление аккуратную дыру, сотня километров диаметром, практически идеальный круг. Оболочка АБО была всего в километр толщиной и светилась с болезненной яркостью в области пролома. Цвета переходили от синего к желтому и дальше к тускло-красному по мере удаления на 200 километров от эпицентра. Казалось, там извиваются, мечутся тонкие жгуты, словно обрубки рассеченных нервов. «Боже!» — воскликнула Ажье. «Они смогли!» Оболочка и не подумала сопротивляться. «А ты ожидала, что глухая стена выстрелит?» — осведомился Флойд. «Нет, ну хоть бы малейшее противодействие». «А как насчет шаттла?» — спросил сыщик. «Я слежу за ним», — ответил капитан. «Идет под тягой тем же курсом, что и до взрыва. Нырнет в дыру через 10 минут». Ажье подумала, что вряд ли капитану стоило беспокоиться насчет надежности экранов Ниагары. «Как я понимаю, мы еще не вышли на дистанцию выстрела». «Нет», — ответил Тунгуска, совершенно искренне смутившись. «Для этого нужно лететь за ним». «Через пробоину?» «Да, в АБО. Даюсь, других вариантов у нас нет».